Прекрасно, Натаниэль. Имитируем полет на поверхности текущего момента. Даниэль, они нас обстреливают. Снаряды примитивные, какие-то болванки. Скорость большая, наверное, они их разгоняют электромагнитными пушками. Три раза сработала защита от столкновений. Вниманию всем вторым энергетикам и инженерам по оружию всех трех смен и экипажам боевых линтеров. Разобрать по боевому расчету РУС-излучатели и вести огонь по снарядам. Можно задействовать радар и боевые программы. Пусть думают, что мы защищаемся именно так. Капитан, снаряды содержат тринитротолуол. При попадании луча они взрываются. Второй энергетик линтера номер один, Ривка. Принято, Ривка. Внимание всем, нас атаковали, и мы вынуждены принять бой. Но пока не отойдем от планеты на расстояние световых суток, прошу на их огонь не отвечать, вести огонь только по снарядам. Посмотрим, что еще имеется в их арсенале. При ускорении 4 грава мы достигнем нужной дистанции лишь через 9 суток и 7 часов. Первый пилот Натаниэль. Ничего, мы никуда не торопимся. Мне не хотелось бы демонстрировать наши возможности сразу. Сначала приглядимся к противнику. Капитан, они проскочили наш курс. Первый пилот. Я вижу, Натаниэль. Сейчас посмотрим, как они будут поворачивать. Обстрел прекратился. Ривка. Пока они идут прежним курсом и попыток повернуть не делают. Первый пилот. Это понятно, у них все еще слишком большая скорость. Скорее всего, будет нора. Жаль, что в пульсирующем режиме наши гравитационные антенны не работают. Следуем тем же курсом с тем же ускорением. Не теряйте их из виду. Радар можно не выключать. Корабль Хара визуально исчез. Астрофизик Сара. Подтверждаю. Радар их тоже не видит. Борт-инженер Алон. Я думаю, они скоро появятся. Капитан. Точно, Даниэль. Они уже вынырнули. Идут прямо за нами, дистанция 200 километров, и... Она... остается стабильной. То есть они подстроили скорость и ускорение. Жаль, что мы не можем оценить длину корабля, но его диаметр около 150 метров. Борт-инженер Алон. «Насколько я понимаю, — сказал Дани, — они идут на поверхности текущего момента. Интересно, думают ли они тоже о нашем корабле? Такой режим, как пульсирующий полет, им неизвестен, — главный энергетик Млахим. Боевые действия они ведут на поверхности времени, а маневрируют, создавая субпространственные норы. Я тут прикинул, скорость в норе должна быть намного выше световой, но поскольку нора не полностью отделена от поверхности текущего момента, как, например, в случае нашего погружения в гиперпространство, то ограничение скорости там все же существует. По моим представлениям, ограничение скорости зависит от диаметра норы. Чем он меньше, тем меньше связь с поверхностью текущего момента и, следовательно, выше скорость. Но в то же время, чем уже нора, тем больше должна быть приливная сила при входе в нее. Млахим, а может они могут локально компенсировать гравитацию и таким образом обезопасить себя от приливных сил? Скорее всего, так и есть. Но на все нужна энергия. А в этом, я думаю, и есть их главное ограничение. В общем, не вдаваясь в подробности, мой прогноз по их возможной скорости через норы от 1000 до 10 000 световых. Благодарю, Млахим. Физик-теоретик ты наш. Если твои расчеты верны, то мы их легко обгоним при необходимости. И эта информация дорогого стоит, а главное, предоставлена вовремя. Что бы мы без тебя делали? Капитан, Алон говорит, я принимаю радио. Кажется, от вражеского корабля. Частота 240 мегаос. Сигнал аналоговый. Простая частотная модуляция. Девиация частоты около 90 килоос. Результат демодуляции — речевой сигнал. Говорят на незнакомом мне языке. Отлично. Алон, переводи сигнал на общую связь. Наами, ты не спишь? Я здесь, Дани, я слушаю. Это язык Хара. Я тоже так думаю, но мне кажется, они как-то неправильно говорят. Точно, ты прав. Тоновые построения отличаются от тех, которые используют наши Хара. Но ты понимаешь, о чем они? Нет, не очень. У меня нет инвариантности. Мне ведь язык на корочку писали. Я сейчас прослушаю всю запись с начала до конца. Так... Смысл в том, что они нам угрожают и предлагают сдаться на таких условиях. Мы должны надеть космические костюмы и покинуть корабль. В этом случае они нас подберут и гарантируют жизнь. Если мы не согласимся, они уничтожат нас вместе с кораблем. На размышление они дают нам 186 квадриллионов 624 триллиона периодов несущей частоты данного сообщения. Сколько же это на наше время? Получается 9 суток. Интересно, похоже, что они тоже не хотят вести бой рядом с планетой. Или смысл в другом? Что-нибудь отвечать будем, Аллон? Нами. Запиши речевое сообщение в том смысле, что мы поняли. Подумаем и дадим ответ через указанный промежуток времени. Постарайся использовать их диалект, чтобы они смогли разобрать. Задание принято, капитан. Аллон, передай сообщение на той же частоте, с той же модуляцией. Это понятно, Даниэль. Конечно, передам. Как бы то ни было, у нас есть передышка. Первый пилот Натаниэль. Да, друзья. Возвращаемся к нормальному режиму, но положение военное. Это значит, третья смена заступает на вахту, вторая идет спать, первая в резерве. В случае обострения обстановки вахта поднимает общую тревогу. Я тоже пойду посплю. Если что-то экстренное, но не связанное с тревогой, тогда будите только меня, капитан. В начале 10-го дня противостояния на вахту вновь заступила третья смена. Это были галактические десантники. Первый пилот Ифраин бен Моше, второй пилот Ариэль бен Ирмияху, знакомый Дани по Паданораму, бывший королевский законник, первый энергетик Гавриэль бен Гиль, второй энергетик Палтеэль бен Гур и инженер по оружию Шауль бен Цион. Группу вахтенных гражданских составляли галактические исследователи. Борт-инженер Тамар Бат-Шемшон, эта талантливая в электронике девушка имела 40-летний опыт работы в этой области и вполне могла конкурировать с Аллоном по уровню подготовки. Астрофизик Леора Бат-Эльдат и повар Това Бат-Летушим, очаровательная владелица известного в Нинве ресторанчика изысканной кухни, решившая попытать счастье на просторах галактики. Дани принял ее в экипаж не только потому, что она была непревзойденным мастером кулинарии, но и потому, что девушка могла быть душой компании, прекрасно разбиралась в музыке, великолепно пела и была поклонницей эденского ансамбля «Дети холмов». Дани выспался перед началом этого дня. Он понимал, что истекает срок ультиматума, и ему нужно быть на посту. На пульте загорелся индикатор дальней связи через Хейментос. «Капитан Даниэль на связи!» «Это я, Аува. Мы тебя потеряли. Дани, что происходит? Мы висим в стратосфере, режим размытия не выключаем, но прошло уже 9 суток. Я увожу от планеты корабль Хара. Сегодня будет бой. Я не хотел демонстрировать им наши скоростные возможности и делаю вид, что мы идем на поверхности текущего момента. Ускорение 4 грава максимум, при котором человек может еще что-то делать. Хара вынуждены следовать за нами. Они, наверное, уже устали от такой гравитации. Ведь они и на самом деле гонятся за нами на поверхности текущего момента. Впрочем, по мнению Малахима, у них на корабле есть искусственная гравитация. Как дела у вас? У нас все хорошо, пленники в порядке. Дина сказала, что их не стали будить. Перевели на парентеральное питание и, пользуясь вынужденным бездействием, решили провести первичное копирование личностей. Но есть одна проблема. В окружающем пространстве появились корабли. Наверное, это Хара. Их 9, и они довольно внушительные. Они нас не видят, не обстреливают и даже не облучают радаром. Мы их видим прекрасно. По форме они напоминают подводную лодку. Диаметр корпуса 150 метров, а длина 820. Да, понятно. Нас преследует такой же. Что ж, придется разобраться со всеми этими кораблями. Сначала я найду способ нейтрализовать своего преследователя. В ходе сражения что-нибудь прояснится. Найдем их слабое место. Тогда уже решим, что делать с остальными. Не унывайте там, девочки. До связи. До связи, капитан. Ариэль, сколько осталось времени до окончания срока ультиматума? Минуту назад срок истек, но пока все спокойно. Тамар, что там в эфире? Никаких сигналов, нет даже радарных импульсов с их стороны. Дани всматривался в экран задней камеры на фоне света звезды. Чужого корабля видно не было. Вдруг яркая вспышка закрыла все поле зрения, зазвучал сигнал тревоги. «Даниэль, докладывает первый энергетик, сработала защита от нейтронного пучка. Пучок разрушен, но от горячей водородной плазмы обшивка нагрелась. Если попадут еще раз, сработает защита от перегрева и переоблучения. «И что произойдет, Гавриэль?» «Корабль будет отброшен в первый раз на световой час. Компенсация смещения в случае срабатывания защиты по этой причине бессмысленна и не предусмотрена. Во второй раз смещение составит световые сутки по умолчанию. Или запрограммированную дистанцию». «Отлично, Гавриэль». «Ефраим, Ариэль, я не хочу выходить из боя подобным образом. К тому же, если нас отбросят, они узнают эти тактико-технические данные нашего корабля. Поэтому вы должны лавировать, уменьшая этим вероятность попадания нейтронного пучка. Разрешаю увеличить видимое ускорение до 10 гравов по модулю». «Принято, капитан». «Гавриэль и Палтиэль, вы должны организовать сброс водорода широким конусом позади корабля. Сброс необходимо синхронизировать с фазой присутствия на поверхности текущего момента». «Это понятно, Даниэль. А шумовое темпоральное поле?» «Конечно. Пусть работает постоянно». «То есть ты таким образом хочешь визуализировать нейтронные пучки, что пройдут мимо нас?» «Правильно. И это облако светящегося газа будет, кроме того, нашей ширмой». «Выполняю». На экране задней камеры теперь красовалось светящееся облако водорода. Примерно раз в 10 секунд происходила вспышка от разрушения очередного нейтронного выстрела. Попаданий больше не было. «Астрофизики, что скажете о спектре вспышек?» «Подтверждаю. По спектру это результат разрушения нейтронов. Идит». «Согласна с коллегой из первой смены. Так и есть. Леора». «Капитан, они добавили протонный душ». «Второй энергетик». «Объясни, Палтиэль». «Они не могут в нас попасть и решили попросту поджарить нас широким протонным конусом». «Фокусировкой протонов легче управлять, и энергию можно загнать в них побольше». «Что делать, капитан? Протоны вязнут в монополиуме, температура медленно, но верно растет». «Растет статический заряд корабля. Магнитное поле ничего не даст, протоны просто соберутся на полюсах». «Только без паники. Скомпенсируй заряд, повысив дебит электронов в лептонных каналах этаков. Это раз. Можно увеличить дебит и сброс водорода, чтобы протоны не достигали обшивки». «Этого хватит ненадолго. Поток протонов с их стороны растет, растет и их энергия. В конце концов, они сдуют наше облако». «Так они этого и добиваются». «Ладно, придется продемонстрировать им, что и мы не лыком шиты». «Палтиэль, темпоральное орудие к бою». «Шауль, заряд. Килограмм циклонита». «Капитан, я тебя умоляю, для такого корабля, да с такой мощной энергетикой, килограмм взрывчатки, что тигру щелчок по носу». «Да, насчет энергетики ты прав, я даже не ожидал. Надо потом просчитать, что у них там за энергоноситель. Даже протон-дейтонная реакция, пожалуй, слабовата будет для наблюдаемого с их стороны воздействия. Но все же я не хочу уничтожать их корабль. А вдруг потом, когда-нибудь, удастся вступить с ними в переговоры? Я сейчас хочу, чтобы они отстали от нас и занялись ремонтом. Мы же тем временем вернемся ко второй планете. Там нас ждут еще 9 таких же монстров. Так, пилоты, закладываем крутой вираж. Видимое ускорение не ограничиваем. Шауль, как зайдем к ним в бок, пошлите снаряд в геометрический центр их корабля». «Принято, Даниэль». «Капитан, вышли на позицию». Второй пилот Ариэль. «Шауль, ты готов?» «Готов, капитан. Тогда огонь!» Инженер по оружию третьей смены Шауль Бен Цион нажал на кнопку темпоральной пушки. В следующий момент погасли все экраны, снова включилась тревога. А когда камеры вновь заработали, вражеского корабля на них не было. Безмятежно сияли звезды, далекие и близкие. Хаим Алиф была по-прежнему самой яркой, но положение ее слегка изменилось. «Капитан, сработала защита от переоблучения. Искатель отброшен от места боя на 1 световой час». Первый энергетик Гавриэль. «Да, Гавриэль, я вижу. Похоже, на корабле Хара произошел серьезный взрыв. Наверное, мы попали куда-то». «Куда-то не туда. Всесильный свидетель, я этого не хотел. Даже не знаю, радоваться такой легкой победе или наоборот». «Если нас отбросило, значит, взрыв был очень сильным, и это значит, что на корабле Хара никто не выжил. Что скажешь, Леора?» «Записать спектр взрыва не удалось, защита срабатывает быстрее. Но если мы отойдем на безопасное расстояние...» «Млахим, ты на связи? Как по-твоему, какое расстояние будет безопасным?» «Да, я здесь, Даниэль. Система защиты зафиксировала начальный этап нарастания потока энергии от взрыва. Если экстраполировать эти данные, то у меня получается, что мощность взрыва в максимуме должна соответствовать светимости звезды спектрального класса Бет-3. То есть около 20 тысяч шемишей. Следовательно, дистанция 19-20 световых часов будет вполне безопасной. Да, очень странно получается. Хара как будто предвидели возможность такого исхода и позволили нам отойти от планеты на 24 световых часа. Выходит, им не безразлична судьба планеты, с которой их выгнали. Это Рут, капитан. Насколько я знаю Хара, они всегда возвращаются, чтобы отомстить. Поэтому я думаю, что они надеются вернуть контроль над этой планетой. То есть хотят сохранить ее для себя. Звучит вполне логично. Поэтому-то они и пасут пространство этой системы. Но тогда непонятно, что делать с остальными 9 кораблями. Мы нашли их слабое место, к сожалению, настолько слабое, что просто временно вывести их корабль из строя может не получиться. И всегда будет существовать вероятность фатального исхода боя. Получается, что любой наш аппарат, будь то Стриж или Линтер, с помощью даже самой легкой темпоральной пушки, может уничтожить корабль Хара лишь 1 килограммом циклонита. Ладно. Пилоты, возвращаемся к орбите второй планеты, подойдем к планете выше эклиптики, на 4 световых секунды. Режим размытия должен быть включен. При таких параметрах они нас, скорее всего, не увидят, как не видят наших девчонок. Похоже, что за последние 15 лет Хара так и не озаботились тем, чтобы усовершенствовать свои гравитационные приемники, и наш пульсирующий полет их по-прежнему оглушает. Там, у второй планеты, мы пронаблюдаем излучение взрыва, запишем его спектр и определим таким образом, что именно взорвалось. Интересно будет посмотреть реакцию остальных кораблей на этот взрыв. Кто что думает по этому поводу? Это Рут. Реакция может быть непредсказуемой, от панического бегства до атаки на планету. Эти Хара такие чужие, такие непонятные. Но вот скажи, Даня, на кой шат они потащились в Адму, хотя понимали, что в итоге их уничтожат? Теперь я понимаю, это была разведка боем. Проверялся способ проникновения вглубь континента с целью проведения диверсий. О результатах их командование предполагало узнать из наших новостей. Вопиющее коварство. Однако мы не можем допустить атаки на планету. Поэтому сделаем так. При малейшем намеке на агрессию с их стороны, стартуют 18 стрижей, по 2 на каждый корабль, на полной скорости, в режиме размытия. Они должны подойти на расстояние работы хейсоноров, то есть 5 километров, и усыпить экипажи кораблей. Потом решим, что делать с ними дальше. Ифраим, Ариэль, полный вперед, здесь задерживаться нельзя. Через 50 минут излучение взрыва снова нас накроет. Не введя полной скорости, искатель через полминуты был уже в заданной капитаном точке над орбитой планеты. Чтобы вражеские корабли не обнаружили его присутствие по радиоизлучению, Дани вновь решил воспользоваться быстрой кодированной связью через Хейментос. Если это сработало без последствий один раз, то сработает и во второй, думал он. Вероятнее всего, эти Хара не пользуются Хейментосом для связи. «Дина! Аува! Вызывает капитан, отзовитесь!» «Дина на связи! Дани, как я рада!» «Лайла на связи, капитан! Слава всесильному, вы живы! Аува отдыхает!» «Дани, что с кораблем Хара?» «Дина!» «Корабль уничтожен. Это произошло случайно, я не хотел, так получилось. Возвращайтесь на борт, девочки!» «Мы в режиме размытия в 3 световых секундах над Северным полюсом. Подойдите на 200 километров и сообщите. Тогда мы ляжем в дрейф и заберем вас». «А это не опасно? Корабли Хара рядом, они никуда не ушли, Лайла». «Если начнут стрелять, мы их атакуем хейсонерами. 18 стрижей вас прикроют. Ни в коем случае не стреляйте по Хара из темпоральных пушек. Даже с самыми легкими снарядами». Их корабли взрываются, и взрываются фантастически мощно. Всю планету разнесут. «Принято, Дани. Мы возвращаемся». 2 стрижа медленно подошли к указанному месту. Ифраим вернул искатель на поверхность текущего момента и принял девушек на борт. Стриж номер 32, который пилотировала Рина, вошел в ворота изолированной зоны. Эстер уже приготовила для пленников 4 отдельные изолированные палаты. Захваченных решили пока не будить, чтобы закончить процедуру сохранения их личностей на тот случай, если с людьми случится что-то непредвиденное. Полной уверенности в биологической совместимости людских популяций не было. За себя биоразведчики не опасались, Бахура 4.0 должна была справиться с любой инфекцией. Не было уверенности, что сами девушки не являются носителями опасных для этих людей штаммов. Ведь в организмах содержится огромное количество бактерий, которые являются полезными и с точки зрения нанопроцитов не подлежат уничтожению. С Хара в этом смысле было проще. Пилоты тем временем наблюдали за чужими кораблями. Судя по их действиям, появление искателя на поверхности текущего момента не осталось незамеченным. «Капитан, это Ариэль. Они уходят, они нас заметили. И они уходят один за другим. 10 минут ускорения, потом создают нору и ныряют в нее. Это поразительно». «Да, я вижу, гравитационные антенны уверенно регистрируют сигналы от нор. Такие же, как и в первый раз. Они действительно уходят. Что же случилось? Неужели наше появление их так напугало?» «Вот и последний, 9-й, начал разгон». «Даниэль, это Тамар. Есть радио со стороны последнего корабля. Параметры передачи те же, что и раньше». «Нами, ты не спишь?» «Я на связи, Дани. Включай. Тамар, я слушаю». По общей связи прозвучала запись сообщения Хара. Так же, как и в первый раз, Дани пытался понять, но уловить смысл ему так и не удалось. «Странный диалект. Может, это другая, совершенно изолированная популяция Хара?» — подумал он. «Ну что там, Нами?» «Перевожу. Вы победили в космосе, но на планете дух сопротивления не сломлен. Бирки никогда не будет вашей кормушкой, а свободные кельты никогда не вернутся в рабство. Лучше убирайтесь, пока целы, потому что мы найдем способ вас уничтожить». Конец сообщения. Волосы зашевелились на голове у Дани. «Ничего себе заявление! Даже не знаю, что и думать. Эсти, ты слышала?» «Да, Дани. Такое впечатление, что с их точки зрения Хара — это мы. И еще одно сильно удивляет, как они узнали, что их корабль уничтожен?» «Насчет последнего осмелюсь предположить, что они имеют быструю связь. Если это так, то они наблюдали за ходом сражения или, по крайней мере, получали отчеты. Возможно, отчеты формировались автоматически, и отсутствие очередного расценивалось как гибель корабля». «Так ты думаешь, что они связывались через Хейментос?» «Скорее всего, все-таки нет. Иначе бы они хоть как-то отреагировали на наши разговоры со стрижами, оставшимися около планеты. Обнаружили бы девчонок, или, на худой конец, попытались бы их найти с помощью радара». «Да, ты прав, ничего такого не было. А что ты думаешь по поводу их бегства?» «Они поняли, что их корабль погиб, но, возможно, они надеялись, что мы тоже погибли. А раз мы появились, то это значит, что сражение не закончилось в ничью, значит, оно проиграно». Отсюда такая реакция и это заявление. «Это Нами. А вы заметили, как они назвали планету? Бирке. Это слово вполне созвучно языку Хара. Но если на корабле были люди, то эти люди вполне могли использовать это слово в разговоре с Хара, которыми они нас посчитали. А сами эти люди вполне могли быть повстанцами. И тогда заявление становится логичным». «Нами, я все-таки технарий, не понимаю, как они могли построить такие совершенные корабли при отсутствии видимой инфраструктуры на поверхности планеты. К тому же технические возможности их кораблей соответствуют тому, что мы знаем о технологиях Хара. Все выяснится из разговора с нашими пленниками. Я готова приступить, хоть сейчас». «Я ценю это, Нами, но придется подождать, пока наши биологи закончат копирование личностей». «Еще дней 15, и ты сможешь приступить к переговорам». «Так значит, планета Хаим-Алиф-2 на самом деле называется Бирке». «Внимание всем! Первая смена заступает на вахту, третья идет спать, вторая в резерве, капитан». Прошли сутки, когда свет от взрыва дошел до орбиты Бирке. На вахте снова была третья смена. Вся регистрирующая аппаратура была направлена в точку, из которой пришел искатель. Вспышка выглядела впечатляюще, как будто в системе на короткое время зажглась еще одна звезда, но гораздо мощнее ее родного светила. К счастью для планеты достаточно далеко, и в противоположном направлении, так что облучению подверглась только ночная сторона. «Что скажешь, Леора?» — спросил Дани. «Сомнений быть не может. Такой мощный взрыв могла вызвать только аннигиляция антивещества. В спектре присутствуют кванты с энергией 1,876 гигаэлектрон-йен. Результат непосредственного перехода в энергию протон-антипротонной пары и множество квантов, соответствующих распаду нейтральных пеймезонов, которые рождаются в ходе аннигиляции с гораздо большей степенью вероятности». «Так значит, их основной энергоноситель — антипротоны?» «Именно так, Даниэль. А наш Шауль засадил циклонит в их хранилище антипротонов и разрушил его». «Млахим, что за хранилище, как думаешь?» «Да, Даниэль, я здесь. Что я думаю?» «Я думаю, что, возможно, это просто камеры с циркуляцией антипротонов в электромагнитном поле, но, возможно, это нечто более хитрое. Например, антигравитационная ловушка». «Пожалуй, ты прав. Ведь антипротон — частица с обращенным временем. Ее временной заряд отрицателен». «И если под антигравитацией понимать искривление поверхности текущего момента в сторону прошлого, то антипротоны в соединении с позитронами, конечно, то есть антиводород, должны собираться в такую ловушку, а обычное вещество, наоборот, должно стремиться такую ловушку покинуть. Но как же они все-таки так запросто мнут поверхность текущего момента? Хотят в положительную сторону, хотят в отрицательную». «Ничего, Даниэль, скоро наша наука проникнет в эту тайну». «Может быть, наши пленники нам помогут? Ведь если Хара наши общие враги, значит, мы с ними на одной стороне». «Это Рут. А как же Хара, которые с ними играли в одной компании?» «Пока не знаю. Потерпите еще 2 недели, и тогда все прояснится». «Ефраим, Ариэль, мы уходим из системы Хаим-Алев. Дабы не искушать владельцев космических кораблей, кто бы они ни были, выполнить свое обещание и расправиться с нами. Курс к периферии галактики и полный вперед. Отойдем на 1000 световых лет, ляжем в дрейф и будем разбираться с пленниками». Через 8 часов 38 минут искатель вышел из пульсирующего режима и лег в дрейф на поверхности текущего момента. Дина, Рина и Эстер пригласили своих коллег с Линтера номер 1, Захаву и Илану, на совещание по поводу биологической защиты для пленников. «Как вы думаете, — спросила Эстер, — должны ли мы подсадить нанопроциты в тела захваченных нами людей?» «Но это же автоматически предполагает синтез антифактора, — ответила Илана. Это значит, что они будут жить долго, и когда мы вернем их на родную планету, все начнут ломать себе голову, почему же они не старятся?» «Это все так. Но мы не можем поступить по-другому», — возразила Рина. «Мы в космосе, и они тоже. Эти люди должны получить такую же защиту, как любой из наших космонавтов». «Ладно, в конце концов, после высадки на родную планету можно задать нанопроцитам программу самоуничтожения и таким образом вернуть людям их первоначальную девственность. С людьми придется именно так и поступить». «А, кстати, сколько им лет?» — спросила Захава. «По старым методикам, с погрешностью плюс-минус 2 года, их возраст таков. Женщине 35 лет, мужчине 38», — ответила Эстер. «Интересно, что они о нас, бахурах, будут думать?» Вздохнув, сказала Дина. «Я думаю, придется им все рассказать», — ответила Эстер. «Честность — лучшая политика. Если мы ждем сотрудничества от них, надо и самим проявить искренность». «А что же нам делать с Хара?» — спросила Илана. «Боюсь, что для них дополнительная защита с помощью нанопроцитов невозможна в принципе». «Так и есть», — подтвердила Дина. «Я знаю, что им поможет», — оживилась Эстер. «Синий иденит — их легендарный камень жизни». «Откуда ты это знаешь?» — не поверила Илана. «Давай спросим у Рут, она участвовала в экспериментах с пленным Хара непосредственно». «Рут, ответь, пожалуйста, нужно услышать твое мнение». «Я на связи, если что случилось?» «Вопрос такой. Как можно дополнительно защитить пленных Хара от космоса? Интуиция мне подсказывает, что ответ есть именно у тебя». «Да, все верно. Я незримо присутствовала при всех экспериментах с Хара Фьорсатом в лаборатории Шимми. Давай, вспоминай, когда ему было хуже, а когда лучше». «Точно. есть одно воспоминание. Хара был под наркозом, и когда к его голове поднесли синий эденит, началась регенерация его поврежденного спинного мозга. Вот это им и поможет, синий эденит. Он обеспечивает их биоморфологию, и он, возможно, является для них панацеей. Отлично, Рут, благодарю. То, что требовалось подтвердить. Теперь веришь, Илана? Это для меня как-то неожиданно. Ладно, надеюсь, вы с Рут правы. Дани, ответь! Да, Эсти. Ты чего шумишь? Случилось что-нибудь? У нас на борту есть синий эденит, кроме наших с тобой украшений? Есть, конечно. Есть запас для ремонта аппаратуры быстрой связи. А что? Нужно два куска для пленников Хара. Это для них дополнительная защита организма. Мы их затащили в космос, и теперь надо о них позаботиться. Мы ведь даже не знаем, на чьей они стороне. Пока мы не знаем даже, на чьей стороне эти люди. Кельты, кажется. А может, кельты... это вовсе не они. Но, конечно, ты права. За жизнь и здоровье пленников мы в ответе. Сходи к Атаре. Она у нас не только повар, но и завсклад по совместительству. Я попрошу ее выдать тебе два куска.